Глава 19. Кроу прибыли в экипаже. Я увидела подъезжающую карету с вензелями старинного рода первой, и сердце сжалось от волнения, снова позволяя испытать то странное нетерпение и предвкушение чего-то светлого и яркого. А вот матушка, в отличие от меня, казалась вполне спокойной и сдержанной. Она и встретила первой гостей, спустившись вниз. А я еще несколько мгновений после звона колокольчика стояла на лестнице, мысленно оглядывая себя. В тот миг мне не нравилось платье, прическа и собственная нервозность, вернувшаяся так не кстати. «Доброго вечера, миссис Финниган!» — зазвучали в лавке голоса. «О, милорд Кроу, какие прекрасные цветы!» — голос матушки. «Это для вас, почтительное и искреннее», — снова говорил Джеральд. «А мисс Финниган?» Услышав голос Алана, начала медленно спускаться, отчитывая каждую ступеньку ударом сердца, гулко бившегося в груди. Тук-шаг, тук-тук. Два шага на ватных ногах. Но уже в лавке распрямила спину и встретила мужчин широкой улыбкой, не избегая восхищенного взора господина декана, который, не стесняясь, смотрел на меня так, что внутри все теплело, а ноги грозились уронить ослабевшее тело прямиком в его руки. «Лорд Джеральд, я сделала Книксон, господин декан, второй Книксон уже в сторону темного мага. Алан», — поправил он меня, — «мы же договорились, Лоррейн». Мое имя на его губах прозвучало как что-то огромное, полное света, делавшее меня, его обладательницу, несказанно счастливой. «Пройдемте». Матушка взяла бразды в свои руки и пригласила благородных господ в нашу скромную гостиную, которая сегодня выглядела как маленькая сказочная страна, очень уютная и теплая. В камине потрескивал огонь. На столе стояли закуски и вино. «Как все аппетитно выглядит», — отметил старание Эдны Джеральд, а его сын уже оказался рядом со мной, шагая так близко, что наши руки соприкасались, и от этого невинного прикосновения что-то ломалось во мне, подрагивало. Эмоций и ощущений было едва ли не больше, чем когда Алан впервые поцеловал меня там, у темной глади озера. «Позвольте поухаживать за хозяйкой дома». Лорд Джеральд отодвинул стул для матушки. Было заметно, что скромные размеры нашего дома и гостиной его мало смущают, как и отсутствие прислуги. Алан ухаживал за мной. Когда мы сели за стол и принялись за закуски, матушка совсем расслабилась, и начался простой разговор обо всем на свете, что привело меня немного в чувство, позволило снять напряжение. «Вы отлично готовите», — похвалил стряпню Эдны старший лорд Кроу. «О, и это только начало», — пошутила она. «Я приготовила индейку и пирог. Надеюсь, вы оцените их по достоинству». Некогда мой почивший супруг всегда сетовал на то, что из-за моей стряпни рискует стать не в меру полным господином. При этих словах матушка улыбнулась, но улыбка вышла грустной. Она вспомнила об отце, а эти воспоминания всегда вводили ее в уныние. «Я надеюсь, что вы дадите несколько уроков моему повару», — разрядил обстановку сэр Джеральд. «Все непременно», — рассмеялась Эдна. Затем мы с ней оставили мужчин. Было забавно, когда они поднялись из-за стола, следуя правилам приличия. Матушка важным тоном сообщила, что сейчас принесет обещанную индейку, и предложила милордам в ожидании продолжения ужина пропустить по стаканчику вина. На что старший лорд Кроу предложил свою помощь, которую миссис Финниган с достоинством отклонила. «Еще не хватало, чтобы гости в моем доме занимались женской работой», заявила она торжественно, и, шурша нижними юбками, мы вдвоем отправились на кухню, оставив отца и сына ждать нашего возвращения и обещанной индейки, которой прилагались гарнир и многочисленные салаты. «Боги, мама!» – выпалила я, когда мы с ней оказались вне гостиной. «Я так волнуюсь! Сердце будто спешит выпрыгнуть из груди!» «Полно тебе, милая!» — матушка нежно потрепала мою щеку. «Иди, возьмешь сменные тарелки. Пусть у нас все не так роскошно, как привыкли милорды. Мне кажется, для них подобные вещи не главное», — невольно перебила Эдну. «Вот тут ты права», — кивнула она. «И знаешь что?» — спросила, заглядывая мне в глаза. Не ответив, молча посмотрела в ответ. «Ты точно будешь счастлива с этим мужчиной. Я это чувствую», — сказала она. Взяв приготовленные сменные тарелки, стоявшие на столе в ожидании, шагнула к выходу из кухни, в арочном проеме столкнулась с Алланом. Кроу как-то странно посмотрел на меня, а затем проговорил охрипшим от волнения не иначе голосом. «Я пришел помочь». «О, идите сюда, раз уж пришли!» Как-то обрадовалась матушка. «У меня найдется работа для вас, раз уж вы такой настойчивый, лорд Кроу». И на миг показалось, что они оба поняли то, чего еще не поняла я. Аллан прошел мимо меня. Было желание остаться и послушать, что собирается сказать мама декану, или он ей. Но я пересилила любопытство и выпорхнула в коридор. На негнущихся ногах вошла в гостиную и сменила тарелки. А к тому времени, когда снова вернулась на кухню, увидела Алана невероятно счастливого, с такой улыбкой на лице, что мне передалось его счастье. Впрочем, матушка тоже улыбалась. Затем, подхватив тяжелую индейку, она вышла, оставив нас наедине, и мое сердце пропустило удар, когда Алан шагнул вперед. «Мисс Финниган», — начал он, — «Лоррейн». Как не уронила тарелки, не знаю. Машинально поставила их на стол для нарезки продуктов и только после этого повернулась к магу. Он подошел еще ближе, взял за руку и очень медленно, глядя в глаза, поднес ее к своим рукам. Развернул ладошкой и прижался губами. Осторожно. Нежно. Ласково, вызывая странную и сладкую дрожь во всем теле. «Алан!» Начала была я, а он смотрел, не мигая. И было в этом темном, почти черном, как опрокинутое небо взоре, то, о чем я могла только мечтать. Нечто, не поддающееся разуму. То, что выше нас. Чувства, которые невозможно взять под контроль, сила которых ощущалась в простом и легком прикосновении. «Лоррейн». Он поднял голову, но руки своего плена не выпустил. «Мисс Финниган». На этом месте у меня едва не сдали нервы. Захотелось вмиг испариться, открыть портал и улизнуть. Я просто испугалась того, что последует дальше. Одновременно хотела этого и боялась. Но Кроу освободил правую руку, левой продолжая держать мою на весу. Свободную поднял выше, и я уставилась на зажатый кулак мага. Сердце снова пропустило удар, а затем Алан раскрыл ладонь. Медленно, открывая моему взору то, что держал в руке. Когда он успел это достать, даже не знаю. Скорее всего, здесь была замешана магия. «Мисс Лоррейн Финниган, я имел честь просить благословения и руки у вашей матушки минуту назад, прямо сейчас здесь, на этой кухне. И она позволила мне обратиться к вам с предложением руки и сердца». Голос подвел мага. Дрогнул, и это позволило мне, наконец, оторвать взгляд от кольца на ладони мужчины, кольца, красивее которого я не видела в своей жизни. «Мисс Лоррейн, я не мастер говорить о любви, но если мои чувства ответны, если вы испытываете ко мне то же, что и я к вам прошу». Он замолчал, но всего на несколько секунд. Темный маг, профессор Академии и декан факультета темной магии, мужчина успешный и взрослый, явно знавший жизнь, сейчас робел и собирался силами закончить признание. «Я люблю вас, Лоррейн. Я не буду давать ненужные клятвы и говорить красивые слова, обещая вам достойную жизнь, обещая любить вас. Я просто сделаю все это. Молча. Без пустых слов». Удар сердца, один на двоих, и завершение короткого, но такого сладкого для моих ушей монолога. «Вы выйдете за меня, Лоррейн». Я застыла. Сердце рвалось наружу, к нему. Невольно прижала свободную руку к груди, но разве это могло помочь унять бешеный стук? Взгляд Алана стал пристальным, глубоким, пронизывающим насквозь. Он ждал, и волнение в его глазах придало мне уверенности, хотя я и так знала, что отвечу этому невозможному мужчине. Осторожно, подрагивающими пальцами взяла с его ладони кольцо. Прелестный золотой ободок. Отчего-то я нисколько не сомневалась, что он придется впору. Молчание между нами достигло апогея. На миг даже показалось, что Алан затаил дыхание, и именно тогда я тихо произнесла: «Я согласна, лорд Кроу. Я принимаю вашу руку, сердце и это кольцо». Несколько секунд он молчал, затем взял кольцо из моих пальцев и надел на безымянный. Я не ошиблась. Оно село идеально. «Лоррейн», — прошептал маг. Прикрыв глаза, качнулась навстречу его объятиям. Еще один удар сердца, и мои губы накрыли его, жадно, покоряя и покоряясь. А я растворилась в поцелуе, обхватив руками широкие плечи Алана, чувствуя, как он прижимает меня к себе, так, словно пытается доказать всему миру. Я его. Никто и никогда не разлучит нас и не отнимет меня у него. Он не позволит. И да, я верила, что Алан сделает меня счастливой. Я уже была счастлива. Я была готова плакать и смеяться. Даже не знаю, как мы теперь после произошедшего войдем в комнату, где нас ждут матушка и лорд Джеральд. Впрочем, они не спешат нарушать наше уединение. Никто не пришел в кухню, чтобы поторопить нас. Тишина в доме стояла полная, и лишь стук сердец бился где-то в висках. И губы любимого были слаще всего на свете. Мы целовались долго и упоенно. На моем пальце сверкало кольцо, символ бесконечного счастья и любви. «Боги, Лоррейн!» С трудом оторвавшись от моих губ, Алан перевел дыхание. Его черные глаза светились, словно звезды, а я понимала, что мои щеки раскраснелись. Нет, они совершенно точно пылали. и не нужно зеркало, чтобы понять и почувствовать это. «Пойдемте к родителям», — шепнула магу. «Думаю, они заждались нас в гостиной». Алан рассмеялся беззаботным и счастливым смехом, а затем окинул взглядом кухню и спросил. «Нам нужно что-то прихватить с собой?» И я, кивнув, рассмеялась в ответ. Когда в дверь постучали, Эльза подняла голову, оторвавшись от чтения учебника, который, впрочем, сегодня ее не увлекал, как прежде. Нервы были на пределе. Злость, ревность и что-то еще совсем темное, что тревожило изнутри. Не позволяло жить так, как прежде. Что это было, Эльза пока толком не могла объяснить. А может, просто не хотела этого делать. Стук повторился, и девушка встала из-за стола. Бросила мельком взгляд на часы, стоявшие на столике благородной соседки, отметив довольно поздний час. Все же подошла к двери. В общежитии она ничего и никого не боялась. А там, за дверью, скорее всего, находился кто-то из учеников. Мало ли что могло произойти. Только прежде чем открыть, ведьма спросила. «Кто?» Осторожность не была ей чужда. Как говорится, спросить язык не отвалится. «Это мисс Валентайн, Эльза! Открой, пожалуйста! Нам надо поговорить!» Удивленная неожиданной посетительницей, девушка открыла дверь и действительно увидела на пороге нового преподавателя по полетам на метлах. На мисс Валентайн было простое суконное платье, непривычное глазу Эльзы, так как даже на уроке светлая ведьма заявлялась в дорогих нарядах, пусть и пошитых, словно на мужское плечо. «Вы?» – произнесла девушка. Ирма Валентайн бросила взгляд вглубь комнаты, оглядев пустые кровати. Затем перевела его на Эльзу и сказала. «Ты одна?» «Да, соседки разъехались. Они на выходные возвращаются домой, а мне ехать далеко». «А на портал денег не хватает?» Догадалась преподаватель и, мило улыбнувшись, продолжила. «Пригласишь войти?» «Конечно». Эльза отступила в сторону. И Валентайн вплыла легкой походкой, снова оглядевшись уже более пристально, акцентируя внимание на боковых кроватях, где спали соседки-ведьмочки. Словно знала, что эти места принадлежат Лоррейн и Играм. Впрочем, собственная постель Эльзы сейчас была не в лучшем виде. Она не удосужилась ее толком застелить, но стыда и смущения не испытывала. «Когда я училась в академии, то жила этажом ниже в комнате 15», проговорила преподаватель лениво. Она прошлась до окна, зачем-то выглянула наружу, затем развернулась и встретила удивленный взгляд синеволосой девушки, которая явно не понимала, чем обязана посещению Ирмы. «Удивлена?» – спросила женщина. «Вы сказали, вам надо поговорить? Со мной?» «Да», — последовал ответ. «Я знала, что ты одна». «Откуда?» — вырвалась недовольная. «Скажем так, птички напели». Мисс Валентайн покосилась на кровать Лоррейн Финниган и спросила. «Я присяду?» «Конечно». Эльза подождала, пока женщина опустится на кровать, и сама села напротив, пригладив поспешно покрывало на собственной кровати. «Итак, я вас слушаю». «Хотя ума не приложу, что такой женщине, как вы, нужно от меня, ученицы первого курса». Ирма загадочно улыбнулась, сверкнув белыми зубами. И Эльза в который раз поразилась редкой красоте этой женщине. Все же в ней было нечто особенное. Что делало ее отличной от других? И мисс Зальц чувствовала, что Ирма ей симпатична. «Вот и отлично. Теперь поговорим». Ведьма сделала легкий пас рукой, и между кроватями возник столик, сервированный на двоих. Чайник чаю, две пузатые кружки и печенье на фарфоровой тарелочке, а еще вазочка с каким-то вареньем. «Угощайся!» «Не привыкла ходить в гости с пустыми руками», — произнесла мисс Валентайн. Эльза покосилась на печенье. Затем решительно взяла в руки чайник и разлила напиток. Одну кружку протянула Ирме, вторую взяла сама. «Вижу, ты удивлена моим приходом», — сделав глоток, проговорила ведьма. «У тебя глаза даже светятся от любопытства». «Конечно, мне интересно», — не стала отрицать девушка. «Тогда не буду томить тебя». Ирма опустила кружку на стол. Глаза ее сверкнули странным матовым блеском, и на мгновение Эльзе показалось, что в самой их глубине закружилась тьма, что было совсем не свойственно светлым ведьмам. Ведь они призваны исцелять и дарить благо. Не всегда, но так принято читать. А в глазах у этой женщины не было ни капли тепла, только один холодный расчет. «Я следила за вашими отношениями с мисс Финниган», — начала Валентайн. «Так уж повелось, она меня заинтересовала». «Интересно, чем?» — приподняла брови Эльза. «Я буду откровенна», — быстро ответила ведьма. «У мисс Лоррейн есть нечто, что я хотела бы забрать себе». Она обворожительно улыбнулась. «Вы что, предлагаете мне стать воровкой?» Эльза едва не подавилась печеньем, которое так не кстати решила попробовать к чаю. «Ну зачем же так некрасиво выражаться?» Продолжала улыбаться Валентайн. «Нет. То, что сейчас находится у вашей подруги, смею предположить, что вы в какой-то степени друзья? Так вот, этот предмет должен был принадлежать мне. Он у нее временно в пользовании». «Не понимаю, о чем вы?» Эльза отставила кружку. «Сейчас объясню. А ты пей чай, не обижай меня. И печенье ешь. В нем яда нет», — рассмеялась ведьма. Эльза нахмурилась. Происходящее уже перестало ей нравиться, и девушка жалела о том, что впустила преподавателя в комнату. И все же любопытство оказалось сильнее остальных чувств, негодования и чего-то еще. Чего-то такого, что Эльза пыталась отринуть. «Я заметила, что вы с мисс Лоррейн в ссоре», — сказала Ирма. «Это мне на руку. Я хочу предложить тебе почти все, что пожелаешь, в обмен на твою помощь». Эльза сделала еще глоток. Отчего-то чай показался ей в тот момент необычайно горьким. Возможно, дело было не в напитке, а в ее собственных мыслях. Синеволосая ведьма не собиралась предавать Лоррейн, но и отказываться не торопилась. В любом случае, когда она узнает, что этой Валентайн нужно, то сможет предупредить подругу. А значит, надо выслушать Ирму и, возможно, даже подыграть ей. «У тебя ведь есть желания?» — спросила ведьма. «Должны быть. Я навела справки. Ты из бедной семьи, а бедные всегда нуждаются в деньгах». «Не настолько», — подумала Эльза, при этом тщательно следя за тем, чтобы не выдавать эмоции, бушевавшие в груди. Она действительно не очень понимала, что понадобилось мисс Валентайн от Лоры. А светлая ведьма будто нарочно тянула время и никак не подходила к сути вопроса. «Да, у нас мало денег, но я не продаюсь за золото», — выдала она, сама не поняв, почему это сделала, словно извиняясь сама перед собой за несдержанность. Ведь говорить этого не собиралась, сделала еще один глоток и запихнула за щеку печеньку, словно это могло помочь ей промолчать там, где надо. «Тогда любовь?» — сверкнула глазами Ирма. Эльза перестала жевать, а Валентайн вдруг сделалась серьезной. Она подалась вперед, впившись длинными пальцами с ухоженными ногтями в край столика, и посмотрела пристально в лицо девушки. «Что? Я попала в точку?» «Вот чего ты хочешь на самом деле!» Эльза кивнула и снова сделала это помимо своей воли. «И кто он? Тот, кто не обращает на тебя внимания? Ведь так? Я угадала?» «Да». Прожевав печенье, девушка залила все чаем, при этом неотрывно глядя в глаза собеседницы. «Профессор Фредерик Эбернетти», — ответила тихо, а по лицу Валентайн словно тень пробежала. Несколько секунд женщина молчала, а затем резко откинулась назад и рассмеялась. «Ну надо же! Просто коварный сердцеед!» — произнесла она, немного успокоившись. «Интересно, он знает хотя бы о твоем существовании, влюбленное дитя?» — спросила она, серьезно взглянув в лицо Эльзы, после чего сама же и дала ответ на этот вопрос. «Вижу, не знает. Но если ты поможешь мне добыть амулет, я, в свою очередь, дам тебе отличное зелье, 100% успех. Приворожишь к себе Эбернетти так, что с рук твоих есть будет. Только сразу предупреждаю, это не будет настоящая любовь с его стороны. И если он уничтожит действие зелья, то все вернется на круги своя. Зато у тебя будет шанс не позволить ему считать себя обманутым». Эльза моргнула. В голове немного туманилось. Перед глазами словно встала пленка. Что-то во всем этом было не так. «А что, если я расскажу о вас профессору и Лоре?» — выпалила она смело. Ирма сделала еще глоток и снова вернула кружку на стол. «Скажем так, в чае яда нет». Ее улыбка стала коварной и натянутой. «Но я добавила в него кое-какие зелья. Знаешь ли, я сильна не только по части полетов на метле». Эльза закашлялась. «Ну-ну, что ты? Не надо так реагировать. Скажем просто, ты сейчас немного в моей власти, и если откажешься, то я просто прикажу тебе все забыть». «Зелье подчинения?» — прошептала ведьмочка осипшим после кашля голосом. «Да, и еще одно». Ирма опустила руку, забралась в карман одежды, извлекая на свет маленький пузырек, который и продемонстрировала мисс Зальц. «А это рубиновая жидкость?» «Зелье забвения», — произнесла Эльза. «О, как приятно знать, что не все ученики в этой академии лентяи и бездари», — кивнула женщина. «Истинно так. Зелье забвения. Но профессорам запрещено уставом академии применять на учебниках подобные зелья», — прохрипела Эльза, на что мисс Валентайн снова рассмеялась. «Не стоит забывать, что я не профессор. Я всего лишь заменяю миссис Винтер и присягу не давала. Никто не будет брать в постоянный штат временного работника. Здесь все замешано на магии, правилах и прочей ерунде, на которой директор этого заведения просто помешан. Я не хочу вам помогать. прокашлялась и произнесла Эльза. Да, она ревновала Фредерика к Лоррейн, но это было только между ними двоими. К тому же Эльза уже успела понять, что ошиблась. Вот только признаться в этом смогла лишь сейчас, когда в ее комнате появилась эта ведьма. Надо же, светлый дар, а повадки, как у закоренелой темной. «Не хочешь получить сердце профессора Фредерика?» усмехнулась Валентайн. «Не таким способом». «О!» Округлив идеальные губы, мисс Валентайн закивала, словно понимала девушку. Но Эльза уже сообразила, что ничем хорошим этот визит не закончится. Вскочив на ноги, она бросилась к выходу, но не успела сделать и шага, когда громкий окрик заставил подчиниться. Ноги словно вросли в пол, а Эльза застыла на месте, беспомощно хлопая ресницами. «Стоять!» Ирма встала и подошла, оказавшись рядом. «Как неприятно ошибаться в людях!» Она провела пальцами по щеке Эльзы в почти неловкой нежности. «Я думала, ты умнее. Обидно. И, к слову, кричать не советую. Не поможет. Прежде чем войти, я установила полог тишины над комнатой». «Почему я?» — только и спросила девушка. Сердце ее забилось в груди так быстро, будто она не стояла на месте, а бежала без оглядки, выкладываясь во всю мощь своих сил. «Мне нужен кто-то близкий, Лоррейн», — улыбнулась Ирма. Лицо ее приблизилось к лицу Эльзы, медленно расплываясь и теряя очертания. «А она оказалась весьма нелюдимой девушкой, и кроме тебя у нее здесь никого близкого нет. Конечно, есть еще лорд Кроу, но с ним мои фокусы, увы, не пройдут, так что извини, но ты оказалась самой подходящей кандидатурой. А теперь, милая, слушай и внимай. Сделаешь так, как я велю, а там, глядишь, я даже в подарок тебе зелье оставлю. Ну, как обещала». Она тихо рассмеялась. Эльза попыталась проморгаться, но перед глазами стоял туман. И лишь голос мисс Валентайн, диктующий быстро и четко то, что ей предстояло сделать. «Благодарю вас за ужин. Все было просто великолепно». Лорд Джеральд Кроу, наклонившись, поцеловал руку матушки, пока она, раскрасневшаяся от вина и комплиментов, пыталась сдержанно улыбаться, как и положено настоящей леди. «Моя просьба по поводу рецептов все еще актуальна». Распрямил спину старший лорд, а я вдруг почувствовала, как руки Алана разворачивают меня к нему. Маг, улыбаясь, потянул меня к лестнице, где царил относительный полумрак. Так что теперь ни матушка, ни сэр Джеральд видеть нас не могли. «Лоррейн». Твердые губы коснулись моих, выпуская на волю страсть, обжигая своим прикосновением. Поцелуй был быстрый и волнующий. Я едва успела опомниться, как декан отпустил меня, мимолетно коснувшись губами волос. «До сих пор не верю своему счастью», — шепнул он. «Я и сама не верила. Ужин прошел успешно. Нет, я бы даже сказала более чем успешно. Я была на седьмом небе от счастья. Хотелось петь и кричать на весь свет о том, что помолвлена с лордом Кроу, что я теперь невеста мужчины, которого люблю так сильно, что сердцу делается больно. Но это приятная боль, которую принимаешь и ждешь, сродни восторгу, мешающему дышать. У меня только одна просьба», — проговорила тихо, хотя уже догадывалась, что услышу в ответ на свои слова. «Все, что угодно». «Я хочу закончить академию», — сказала уверенно. «Но только в качестве моей супруги», — быстро ответил он. «Обещаю, что ни во что вмешиваться не буду. Но жить мы, конечно, будем в моем доме вместе с отцом. Если ваша матушка пожелает, то сможем переехать к нам. Места хватит на всех». Он улыбнулся. А я поняла, что стесняюсь спросить о детях. Наверное, я оторопила события. Мы только-только помолвлены, а я уже думаю о том, о чем пока не стоит думать. Нет, детей я хочу. Даже могу представить себе, какими они будут. Обязательно с глазами Алана. Мальчик и девочка, похожие на нас обоих. Они возьмут все лучшее от нас. Но я хотела детей только когда закончу академию. Вот только как это сейчас объяснить Кроу? Впрочем, мысли прогнала прочь. Об этом подумаю на досуге. Он внимательный, он поймет. Мы сможем подождать. Как все женщины, я забегала далеко в будущее, хотя пока не была женой Алана. Но мысли просто сами лезли в голову, как и фантазии, большая часть из которых были очень приятными и личными. Наверное, я становилась испорченной. Или настоящей. «Дети!» — раздался окрик лорда Джеральда, и мы с Аланом, переклянувшись, рассмеялись, чувствуя себя подростками, спрятавшимися от опеки родителей. Декан взял меня за руку и вывел в лавку, где старший лорд Кроу уже закончил раскланиваться с моей матушкой, и теперь оба смотрели на нас, не скрывая счастливые улыбки. «Дети, как же приятно это звучало. Я не сомневалась, что мы найдем общий язык с сэром Джеральдом. Он очень хороший человек. И матушке нравится, как, впрочем, и она ему. Странная мысль о том, что эти двое тоже могли бы составить друг другу счастье, мелькнула в голове, но я прогнала ее прочь. Конечно, у Эдны спрошу, но позже. Возможно, я слишком счастлива, потому и хочется, чтобы весь мир вокруг тоже был полон счастья. Все и каждый, кто рядом и далеко. «Нам уже пора». Старший лорд Кроу взглядом поманил сына. Мы подошли, и Алан отпустил мою руку с явной неохотой. «Ну что же ты?» – рассмеялся сэр Джеральд. «Нашего влияния хватит, чтобы устроить свадьбу как можно быстрее». Он говорил, а я покраснела. Наверное, в сотый раз за этот вечер. «Мы еще обсудим это за обедом», – сообщил нам старший лорд. «Вы обе приглашены на следующие выходные в наш особняк. Очень надеюсь, что не откажетесь оказать нам честь». Он поклонился, а распрямившись, с улыбкой взглянул на Эдну, и у меня снова что-то дрогнуло внутри. Нет, сомнений почти нет. Лорд Джеральд очень симпатизирует матушке. Но если это так, то я очень рада за обоих, потому что по миссис Финниган заметно, что и он ей нравится. Мы проводили мужчин до порога. Колокольчик весело звякнул, выпуская гостей на улицу, где уже стоял экипаж. Скорее всего, он никуда не уезжал. Просто мне было совсем не до того, чтобы глазеть в окно. Все мысли занимал Алан. «Еще раз спасибо за прекрасный вечер и ужин». Поклонился старший лорд, а Алан взял мою руку и поцеловал, нежно прижав к своей груди. «Увидимся в академии», — пообещала я, и мужчины сели в карету. Тонко пропел хлыст. Застучали по мостовой копыта. Матушка встала рядом и обняла меня за плечи, склонившись так, что наши головы соприкоснулись. «Я очень рада твоему выбору, Лоррейн», — серьезно сказала она. «Если бы ты знала, матушка, как рада я», — ответила тихо, глядя, как экипаж исчезает за поворотом. Мы постояли еще немного. Ночь была, на удивление, теплая. В окнах соседних домов горел мягкий свет, и весь мир был прекрасен. Даже в этих оттенках ночи, опустившейся на город, словно темная теплая шаль. Уже скоро осень вступит в свои права, но даже в холодную пору меня теперь будет греть моя любовь. «Пойдем в дом», — сказала матушка. Мы вошли. Колокольчик снова звякнул. На этот раз не так весело. Отчего я начала делать выводы, что звенит он всегда одинаково. Просто я, в зависимости от настроения, воспринимаю его звон так или иначе. Сейчас стало немного грустно от того, что вечер закончился. Но впереди было еще много таких вечеров, и это дарило успокоение. «Сэр Джеральд обещал пышную свадьбу», — улыбнулась матушка, закрывая дверь на засов. «Надеюсь, он внемлет нашим просьбам и сделает ее скромной, только для близких», — ответила я. Матушка рассмеялась. «У благородных другие правила, но мне кажется, что он пойдет на уступки. К тому же, если подумать, то в пышной свадьбе есть свои преимущества. Интересно, какие же? К примеру, тебя сразу представят высшему обществу как супругу наследника рода Кроу. И ни у кого более не возникнет по этому поводу вопросов. Люди любят видеть все своими глазами». Так и сплетен можно избежать, а сплетни, моя милая, обязательно будут. Это она правильно заметила. Я опустила плечи. Все же разница в положении и происхождении. Матушка закончила с дверью и подошла ко мне. Лорду Джеральду все равно, кто ты и какого рода, но аристократы не все примут тебя сразу. И это было еще мягко сказано. Ты права. Тогда пусть будет так, как будет. Не стану настаивать. Хотят показать меня всем и сразу переживу. Я улыбнулась. «Лучше за один день принять на себя всю силу внимания высшего общества». И тихо рассмеялась, понимая, что в таком случае удовольствие от самого главного в жизни любой женщины дня точно не получу. «Пойдем отдыхать». Матушка потолкнула меня в сторону лестницы. Там, где все еще недавно мы с Алланом целовались. Вспомнив об этом, ощутила, как щекам прилил жар. «Посуду помоем завтра», — сказала Эдна. «Устроим себе сегодня выходной». Тем более, что весь день готовились. Подобная лень не была в наших правилах. Но я тоже чувствовала себя уставшей. Возбуждение от предложения и проведенного в чудесной компании вечера понемногу схлынуло, и я была совсем не против умыться и упасть в кровать. Что и решила сделать, послушавшись матушку. Прежде чем войти в кабинет к брату, Игрим тихо постучала в дверь. Он не ответил, но совершенно точно находился внутри. Магичка это знала, так как видела, как пару минут назад лакей отнес туда бутылку вина и какие-то фрукты. «Не помешаю?» – спросила она и вошла, плотно закрыв за собой дверь. Фредерик сидел за столом, вытянув в сторону длинные ноги. Его бархатный камзол был небрежно брошен на соседний стул, а сам маг остался в штанах и рубашке с ослабленным воротом, открывавшим крепкую шею. «Пьешь?» – спросила Игрим. «Один?» «Как видишь», – последовал ответ. «Могу составить компанию». Она подошла и присела на стул, предварительно повесив камзол на спинку. Фридрих сделал пас рукой, и на столе появился второй бокал, который Светлый тут же наполнил рубиновой жидкостью из бутылки. Игром приняла бокал. Понюхала, словно сомневаясь, что там вино, а затем сделала глоток. «Надо же, ты открыл мамины запасы!» — восхитилась она. «Красная полусладкая из Марилона», — кивнул, подтверждая слова сестры Фред. «Узнает, будет возмущена», — рассмеялась сестра, а затем спросила, все еще улыбаясь. «В честь чего пьем?» «Отдаю дань собственной подлости». Он криво усмехнулся в ответ. «Не поняла», — проговорила магичка. «Да так, долго объяснять». Отмахнулся мужчина, и Игрым решила не вдаваться в расспросы. Сегодня она не хотела знать ни о чем, что могло бы испортить ей настроение. «Это хорошо. Точнее, лучше, если бы ты пил от неразделенной любви». Она сделала еще глоток. «Вот еще». Он поморщился и залпом осушил бокал. Налил себе еще и взялся за тонкую ножку. Поднес к свету, рассматривая игру яркого напитка. «Надеюсь, ты уже избавился от своего неуемного интереса к мисс Финниган», уточнила девушка. «Кажется, у Лоррейн и Алана все серьезно. Зная его, могу это предположить». В пятницу после занятий он встречал мисс Финниган и повел ее куда-то через портал. Фред застыл. Затем закашлялся и сел ровно, подтянув ноги. «Алан всегда был серьезным. Если ухаживает, а он точно ухаживает за Лоррейн, то сделает предложение и женится. Не мешаем, хорошо?» Эбернетти удивленно посмотрел на сестру. «А что я такого сказала?» Она пожала плечами. «Матушка не позволит тебе жениться на безродной, а Лоррейн не из тех, с кем можно просто приятно провести время. Ну, ты понимаешь, о чем я». «Она мне нравится. Я ее люблю», — быстро и четко сказал маг. «Зато ты ей, кажется, не нравишься. Прежде я считала Лору расчетливой. Думала, что она просто выбрала того, кто точно женится на ней. Но сегодня она выглядела такой счастливой, такой влюбленной». Фред шумно поставил бокал на стол, мысленно проклиная длинный язык Игрым. Мало того, что Ирма избегает с ним встреч, явно не собираясь соглашаться на его предложение, так теперь и сестра подливает масло в огонь. Все женщины такие, даже самые близкие. «Уйди», — попросил он, и магичка, вздохнув, встала. «Хорошо, пей в одиночестве, только не попадись матушке», — сказала она и вышла из кабинета, плотно прикрыв дверь. А уже в коридоре услышала, как звонко заплакал бокал, разбиваясь об пол. Воскресенье я посвятила урокам. Привезенные из Академии книги заняли почти весь досуг, и в эти выходные я даже не смогла уделить внимание новому товару, который пришел еще в пятницу утром и который матушка хотела продемонстрировать мне. Утром посыльный принес букет роз, которому я обрадовалась, когда, прочитав карточку отправителя, поняла, что цветы от Алана. Так что букет сразу перекочевал в мою комнату и украсил мой взор своим великолепием. Читая учебник, время от времени прерывалась и, вспоминая вчерашний ужин и предложение, невольно улыбалась, чувствуя, как сердце ускоряет бег. Даже когда Кроу был далеко, мне казалось, что он здесь, рядом. Стоило всего на миг закрыть глаза, и его образ тотчас вставал передо мной, а его губы повторяли желанное. «Вы выйдете за меня, Лоррейн!» И хотелось кричать на весь свет. «Да! Да! Да!» Но вместо крика поджимала губы, прогоняя улыбку и наваждение, и снова опускала глаза на учебник, пытаясь запомнить то, что никак не желала запоминаться. Так прошел весь выходной. А утром в понедельник стоило мне выйти в дверь с сумкой, полной чистых вещей и учебников, как рядом возник Алан. «Вы!» – прошептала радостно. «Доброе утро, миссис Финниган!» – поклонился моей матушке Алан. «Доброе утро, Лоррейн!» Мое имя прозвучало как-то неожиданно мягко, так ласково, что щеки опалило огнем. «Я пришел проводить вас в академию», – сообщил декан то, что я уже и без его слов прекрасно поняла. «Доброе утро, лорд Кроу!» Матушка застыла на пороге лавки, глядя с улыбкой на будущего родственника. «Как здоровье вашего отца?» «Благодарю. Он в полном здравии шлет вам свое почтение. А еще напоминает о каких-то рецептах. Он сказал, что вы поймете», — произнес темный маг. «Он прав. Передайте милорду, что я все помню». Матушка посмотрела уже на меня, но следующая ее фраза относилась также к лорду Кроу. «Я очень рада, что вы сопроводите Лоррейн». «Доставлю в целости и безопасности», — пошутил темный маг. Отняв у меня сумку, он поклонился матушке и взмахом руки открыл для нас портал. «Хорошего дня!» Попрощавшись с миссис Финниган, Алан предложил мне свою руку, и стоило мне взять его под локоть, как мужчина потянул меня за собой в крутящийся водоворот перехода. Мгновение, и портал выпустил нас перед общежитием прямо на дорожке, где мы едва не столкнулись с кем-то из второкурсников. С Кроу поздоровались, на меня покосились, но декан и не подумал уходить. Он спокойно донес мою сумку прямо до дверей в комнату, не обращая внимания на то, что комендантша фея, да и многие из учеников, которых в то утро оказалось слишком много во дворе, смотрели на нас, широко раскрыв глаза, явно удивленные тем, что сам декан факультета темной магии несет вещи какой-то первокурсницы-ведьмы. «Господин декан?» — попыталась образумить мужчину. «А как же слухи?» Он передал мне сумку и уже в дверях ответил. «Слухи будут всегда. Я же сегодня сообщу господину директору о своем намерении жениться и о предстоящей свадьбе, во избежание неприятностей со стороны руководства академии». Я округлила глаза. «А разве можно декану и ученице встречаться?» — уточнила. «Не скажу, что это приветствует. Если пара назначает свидание за пределами академии, то никто и слова не скажет. Все же здесь все разумные, что самое главное — совершеннолетние люди. Но у нас с вами, Лоррейн, совсем другая ситуация. Мы женимся». Эту фразу он сказал чуть тише. «Официальные отношения никого не поставят в неловкое положение». Кивнув, улыбнулась. «Я поняла». А затем, чуть тише приподнявшись на носочки. «Спасибо, что проводили, господин декан». И прежде чем он успел что-то ответить, поцеловала легко в губы, после чего толкнула дверь и со смехом спряталась за ней, ворвавшись в комнату. «Всегда к вашим услугам», — ответил Алан и ушел. А я, едва не подпрыгивая, бросилась к своей кровати, опустив на нее сумку и чувствуя в себе желание обнять весь мир, чтобы поделиться радостью. Не прошло и минуты, как из ванной комнаты вышла Эльза. На ее плече висело полотенце, а волосы ведьмички казались влажными. «Привет», — проговорила она и улыбнулась так, как улыбалась прежде, до той глупой ссоры. «Привет», — ответила я, мигом забыв наши недомолвки. Право слово, в такой чудесный день мне хотелось верить в хорошее и видеть только положительное. А Эльза по всем приметам, улыбке, сверкающим глазам и явно приподнятому настроению, видимо, тоже отринула все плохое и хотела помириться. Впрочем, мы и не ссорились. И все же видеть ее прежней, улыбающейся и довольной жизнью оказалось приятно. «Рада тебя видеть», — произнесла она и подошла поближе. «Как провела выходные?» «Чудесно», — ответила я. «А ты?» «О, я глотала библиотечную пыль», — улыбнулась мисс Зальц. «И грызла гранит науки. Сомнительные вкусности». Мы одновременно рассмеялись, но чувство странной настороженности не отпускало. «Нет, я радовалась тому, что подруга стала прежней. Но как-то это быстро произошло». Хотелось надеяться, что она просто хорошенько подумала над ситуацией и сделала правильные выводы. «Мне очень неловко из-за нашей ссоры», — присев на свою кровать, заявила подруга. «Прости, я была не права». «Пустое», — отозвалась быстро. «Мне тоже стоило быть терпимее». «Вот и хорошо». Она протянула руку, проговорив. «Друзья?» И при этом так пристально посмотрела мне в глаза, что я невольно поежилась. Всего на миг по спине пробежал холодок, как от сквозняка, а затем протянула руку и решительно пожала пальцы подруге. «Друзья!» сказала весело. «Но я с тобой и не ссорилась». «Знаю». Эльза разорвала наше пожатие. Стащила с плеча полотенце и отбросила в сторону, после чего подняла руки, запустив пальцы в волосы. Бытовое заклинание и ее грива поднялась от потока теплого воздуха. «Я была не права, признаю». Подсушив локоны, Эльза снова улыбнулась. Кажется, она хотела добавить что-то еще к уже сказанному, но в этот миг открылась дверь, и в комнату вошла наша третья соседка. Следом за Игром Эбернетти, забавно подпрыгивая, маленький земляной гном тащил чемодан. С важным видом он опустил его у кровати, сделал неловкий поклон и был таков. А светлая магичка устало опустилась на кровать, взглянув на нас своими синими глазами. «Доброе утро, Игром!» – произнесла я. «Доброе!» – ответила она без особой любезности. «Вижу, вы помирились?» Мы с Эльзой переглянулись. Было немного удивительно, что Игром проявляет к нашим отношениям какой-то интерес. Но Светлая уже отвернулась, лениво потащила к себе сумку и, раскрыв ее, принялась доставать какие-то вещи. Одно из платьев леди Эбернетти сразу отложила, видимо, планируя надеть. Остальные наряды перекочевали в шкаф. «Идем на завтрак?» – спросила подруга. «Идем», – кивнула в ответ, испытывая невероятное облегчение из-за того, что между нами с Эльзой все снова как прежде. По крайней мере, хотелось на это надеяться. Переодевшись и надев сверху привычные мантии цвета факультета, мы отправились завтракать уже с сумками и учебными принадлежностями, прихватив метлы. Сегодня первой парой были полеты, а дальше шли лекции вплоть до обеда. В столовой было непривычно тихо. Не все ученики вернулись к завтраку. Многие предпочитали откушать дома и приехать уже на лекции, так что ели в относительной тишине. Но и те немногие, кто присутствовал в зале, почти не таясь, косились на нас с Эльзой. И я не сразу поняла, в чем дело. «Я была не права», — проговорила тихо подруга. Когда от омлета остались одни воспоминания и крошки. «Видела тебя с деканом. и, сделав вдох, посмотрела в глаза. «Прости». «Я тебе сразу сказала, что лорд Эбернетти меня не интересует», — тихо ответила я. Эльза усмехнулась. «Об этом уже все знают. Вот, посмотри, на нас косится». Я огляделась. «И что у вас с Кру?» — поинтересовалась подруга. Вместо ответа загадочно улыбнулась, проговорив только короткое «Все просто замечательно». «Вот и хорошо», — улыбнулась ведьмочка, и я почувствовала, что между нами рухнули последние стены непонимания. Когда спустя несколько минут мы вышли из здания и вместе с потоком курса направились к тренировочному полю, Эльза болтала как прежде. А мое сердце радовалось, что в жизни, кажется, все наладилось. Элла умерла, я невеста самого замечательного мужчины, и моя подруга рядом, больше не злится и не ревнует понапрасну. Мисс Валентайн ждала нас, стоя с метлой в руках. Почти каждую смерила оценивающим взглядом, ни на ком особо не заостряя внимания. Даже от сердца отлегло. Но все равно я не могла больше относиться к ней с прежним уважением. А ведь Ирма мне понравилась. Она умела преподавать и легко находила общий язык с будущими ведьмами. В глаза бросилась ее редкая красота. Не мудрено, что она понравилась Алану. Что-то неприятное кольнуло в груди. Ревность, которой не было места. И все же в какой-то миг я ее почувствовала, а затем мисс Валентайн после короткого опроса и занесения все в журнал велела седлать метлы. «Сегодня поднимаемся на высоту 10 метров». «Полеты с препятствиями», — заявила женщина и первая взмыла в небо. Запрокинув голову, я увидела, как ведьма призывает силу и создает мерцающие кольца магического тумана, достаточно широкие, чтобы в них можно было пролететь на метле. Кольца расположились на разной высоте, но тянулись по периметру площадки, так что не создавало труда понять, что предлагает нам сделать преподаватель. «Высоко», — шепнула Эльза, оценив задание с земли. «Ты не бойся, Лора. Главное, крепко держись на метле». «Ага», — ответила я, понимая, что так высоко буду летать в первый раз. Отчего-то стало немного не по себе. Даже успела представить, как падаю прямо на песок, которым был обильно посыпан наш стадион. Но, прогоняя страх, ведьма я или нет, оседлала метлу и по свистку мисс Валентайн оттолкнулась от земли, ощутив, как поднимаюсь вверх. Чувство пьянящее и пугающее. Несколько секунд, и вот мы зависли на приличном расстоянии от поверхности тренировочного поля. С трудом удержавшись от того, чтобы не бросить взгляд вниз, устремила его на Ирму. Преподаватель по полетам чувствовала себя в небе словно птица. На метле она сидела, держась одной рукой. При этом поза ее была расслабленной, отчего я, сравнив себя с Валентайн, мысленно представила собственную скрюченную фигурку и стало немного обидно. «Показываю, что надо делать», — сказала ведьма и, развернув метлу, быстро полетела к первому кругу. Секунда, и она прошла сквозь него, устремившись к следующему. Не прошло и минуты, как мисс Валентайн преодолела препятствие и снова зависла в воздухе, глядя на нас сверкающими глазами. «Нам надо лететь так же быстро, мисс?» — спросила одна из девочек, кто держался на метле почти так же плохо, как и я. «Не обязательно. Все зависит от ваших навыков. Если кто-то чувствует в себе силу повторить мои маневры, прошу соблюдать крайнюю осторожность. Остальным надо просто преодолеть линию препятствий. Я буду следить за вами. Не бойтесь и держитесь крепче», — напутствовала нас Ирма. На меня она даже не взглянула. Хотя я точно знала, Ирма в курсе моих отношений с Алланом. Но то ли ей все равно, то ли она просто отлично владеет собой. Верить хотелось первое, так как Кроу вряд ли из-за вредности противился ее положению в Академии. Уж я-то Аллана знала, если он закрыл глаза даже на ее шрам. И не зря меня предупредил на ее счет. Поэтому решила быть осторожной, пока Ирма рядом. Но вот девочки одна за другой начали свой полет. Проследив, как ведьмы вереницей летят, преодолевая препятствия, поняла, что это не так просто, как кажется. А с моим-то опытом. В общем, когда подошла очередь лететь мне, сделала глубокий вдох и поплыла к первому кругу. Магия колебалась, отчего и сам круг переливался и, казалось, не висел на одном месте. Я пролетела через одно кольцо, чувствуя себя дрессированной кошкой. Как-то на празднике в городе видела циркачей. Так вот, у них обученные собаки и кошки прыгали в кольцо, повинуясь приказу хозяина. Так и я пролетела в одно и второе. Ветер бил в лицо, и как-то незаметно метла набрала скорость, и я не сразу поняла, что полет вышел из-под контроля. То ли метла заортачилась, то ли я попросту растерялась, но прелесть урока потеряла всякий смысл, когда сообразила, что иду уже на третий круг, и скорость становится только выше. А на все попытки остановиться или хотя бы понизить ее, это коварный предмет для полетов не отвечает. «Мисс Финниган!» — услышала крик преподавательницы, пролетая в разорвавшийся от скорости магический круг. «Я сказала два круга! Возвращайтесь к нам! Не...» Но конец ее фразы просто оборвался. Меня потянуло прочь от стадиона, и все, что оставалось делать, это крепче вцепиться в древко метлы, да покромче заорать, призывая всех себе на помощь. Я растерялась. Я испугалась. Амулет Алана на груди стал теплеть. Метла несла меня куда-то прочь от академии. И вот уже здания учебного заведения остались за спиной. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем рядом появились две фигурки верхом на метлах. Почти сросшись с капризной метлой, я осторожно посмотрела сначала направо, потом налево. Эльза и мисс Валентайн подлетали ближе, словно взяли меня в кольцо. «Держись!» Только и крикнула старшая ведьма, а затем, оторвав левую руку от своей метлы, потянулась ко мне. Я сначала решила, что она схватит мою метлу и таким образом остановит ее, но нет. Ирма встряхнула пальцами, и с кончиков посыпалась искрясь магия, похожая на разряды молнии. В тот же миг метла вздрогнула, на секунду замедлилась, а меня едва ли не сразу оторвало от нее, подняло в воздух. Еще секунда. И бесхозная метла полетела дальше, дергая, словно взбрыкнувшая упрямая лошадь. А меня перенесло прямиком к метле Ирмы. Светлая подвинулась, давая мне место на древке, и магией усадила меня рядом. Обхватила левой рукой, а правая ловко развернулась вместе с метлой в сторону академии. Эльза полетела за беглянкой, а мы с мисс Валентайн вернулись назад на тренировочное поле. Мягко опустились на песок. Стоило коснуться ногами тверди, как почувствовала, что эти самые ноги подгибаются, и я попросту падаю, оседая. Нас обступили ученицы. Кто-то бросился ко мне, помог подняться на ноги, а мисс Валентайн, приблизившись, посмотрела пристально глаза в глаза. «Вы в порядке, мисс Финниган?» Ответить не успела. Девочки расступились, когда из открывшегося портала стремительно вышел Алан Кроу, декан темного факультета. Не глядя ни на кого из присутствующих, он быстрым шагом подошел ко мне и, обняв, прижал к груди. На несколько секунд воцарилась полная тишина. Затем мисс Валентайн прокашлялась, прочищая горло, и произнесла. «Думаю, девочки, на сегодня урок закончен. Вы все можете идти». Шорох шагов, перешептывания и, несомненно, косые взгляды. Я их не видела, так как зажмурилась, уткнувшись носом в грудь Алана, но почти физически ощущала, как неприятные прикосновения. Несколько секунд, и Кроу отпустил меня с явной неохотой. «Не стоит так волноваться, господин декан». Ирма по-прежнему была здесь. Она стояла, держа в одной руке свою метлу, а вторую положив на бедро. Взгляд женщины сверкал, а губ касалась легкая улыбка. «Что произошло?» Проигнорировав ведьму, спросил у меня темный маг. Я рассказала, коротко и внятно. «Думаю, у девочки что-то произошло с метлой. Скоро мисс Зальц принесет ее сюда, если поймает, конечно». Встряла Ирма, и Алан наградил ее мрачным взглядом. Что-то подсказывало мне, что он совсем не испытывал благодарности к этой женщине. «Ты отправила за улетевшей метлой ученицу?» Поднял взгляд на Ирму темный маг. И я с каким-то удовольствием заметила, как стерлась улыбка с ее лица. Нет, за свое спасение ведьме была благодарна, но мне было неприятно, что именно она спасла меня. Таким образом, я стала как бы ее должницей. «Да», — ответила Валентайн. «Мисс Зальц очень уверенно держится на метле. Я...» «Ты не имела права подвергать ученицу опасности». Отпустив меня, Кроу двинулся на преподавательницу. Ирма заметно потупилась и отступила. «Я сделала то, что считала правильно в данной ситуации», — попыталась ответить женщина. «А мне надо было доставить мисс Финниган вниз. Она испугалась, и это понятно». «Тебе надо было бросить проклятую метлу и возвращаться назад с девочками», — заявил Кроу. Ирма фыркнула и в одно плавное движение оседлала древко, после чего взлетела в небо, направив метлу в сторону, куда улетела Эльза. Я проводила ее взглядом, после чего посмотрела на декана. К этому времени мы уже были одни. Девочки с курса ушли, и на полигоне воцарилась тишина. Алан смотрел на меня, и в его глазах читалось заметное облегчение. «Мисс Валентайн отправилась за Эльзой?» — спросила я. «Да, не сомневаюсь, она ее вернет». «Эльза хорошо чувствует себя в небе. Вступилась я за свою спасительницу». «Ирма действовала не по правилам Академии. Прежде всего, безопасность учеников. Остальное второстепенно». Алан взял меня за руку, потянул за собой не на тропинку, а в открывшийся портал. «Дашь мне что-нибудь из вещей подруги?» Велел он, когда мы вышли уже перед общежитием. И снова эти взгляды, косые, любопытные. Ученики почти не скрывали интереса. А я быстро побежала в здание и почти влетела в нашу комнату. Не задавая вопросов декану о том, зачем ему понадобились вещи подруги, взяла одну из ее магических ручек, надеясь, что на ней будет достаточный след маны, и лишь после этого вернулась к Алану. Он стоял и ждал там, где мы расстались. Ручку взял, повертел, сказал, что скоро вернется, и был таков, исчезнув в портале. Вернется. Когда и куда он отправился? За Эльзой? Видимо, не очень доверяет Ирме в плане возвращения учеников в целости и сохранности. А мне что делать? Стоять тут под прицелом глаз или пойти в свою комнату? Как скоро декан вернется? Все же он у меня очень ответственный. в итоге, поразмыслив, решила пойти к себе. «Финниган?» Уже в фойе кто-то окликнул, и я обернулась на голос. У окна стояла компания учеников. Две девушки в темных мантиях и один парень. Смотрели они с интересом, словно только что разглядели во мне нечто занимательное. «Ты что, встречаешься с деканом Кроу?» Вдруг спросила одна из девушек. Я даже вспомнила ее имя. Она училась на третьем курсе. София. А вот фамилию не вспомню. И что ответить? Поразмыслив, поняла, что если нет подходящего ответа, надо говорить правду. «Да», — произнесла и, отвернувшись, прошла к лестнице, ощущая на себе заинтересованные взгляды не только учеников, но и феечки, старательно что-то писавшей в журнале за письменным столиком. Вот и все. Теперь о нас будут знать все. Впрочем, что жалеть о сказанном, если мы все равно в ближайшее время поженимся? Я вошла в нашу с девочками комнату и упала на кровать. Настроение было подавленное. Уставившись в потолок, поняла, что жду возвращения Эльзы. Ждать пришлось недолго. Она вернулась, и не одна. Вместе с синеволосой ведьмочкой в комнату вошла мисс Валентайн. Увидев их двоих, резко села. «Ты в порядке?» — спросила я подругу. Зальц кивнула, а Валентайн подошла ко мне. И отчего-то отчаянно захотелось, чтобы Алан оказался рядом.